Чоб-заря. Книга вторая. Евгений Гарцевич. Аннотация. Чоб-заря. Книга вторая. Продолжение приключений Чоб-заря, охотников из Российского императорского ордена борьбы с нечистью и прочей тварью. Новые враги, новые и старые тайны, новые приключения. А вы знаете себя? Точно ли вы – это вы? А этот мир ваш? Может, вас подменили в роддоме? Или чокнутая бабушка-колдунья спрятала вас в далеком мире без магии, чтобы вы не повторили судьбу отца, отступника, из-за которого погибла почти вся ваша настоящая семья. Я думал, что я вполне обычный человек, которому всего лишь чуточку не хватает везения, пока не очутился в мире магии, где правят одаренные, и только отряды императорского ордена охотников сдерживают нашествие монстров и прочей нечисти.